Картина прояснилась. Теперь надо было считать шкурки. Но эта перспектива была не особенно радостна для народного контролера, уже чувствовавшего усталость собственной мысли. Голова все ниже и ниже наклонялась над последней, исписанной цифрами страницей грозбуха, пока попросту не легла на бумагу, и глаза сами по себе закрылись. Но спал контролер недолго. Сперва проснулось решительное желание работать, а следом уж и глаза вновь открылись. И, слегка сердясь на самого себя, встал Добрынин из-за стола, выглянул на улицу в поисках помощника своего. И, не найдя Воплахова, вернулся внутрь и начал снимать со стенных крючков и из крючков потолочных связки белой пушнины. Снимал их и бросал на пол у стола, где не было так намусорено, как в других местах. Когда все белые шкурки уж лежали на полу, присел он на корточки и, вздохнув, принялся за счет. Собирал он их по 10, поднимался, делал шаг к столу и в том же грозбухе на чистой странице делал карандашом палочку-отметку. Потом снова приседал и принимался за следующие 10. Время шло незаметно. Пальцы в суставах немного побаливали, и руки уж были чуть-чуть лиловыми из-за мороза, но не обращал на это внимания Добрынин. На чистом листе грозбуха палочки-отметки выстраивались в длинные линии, и, глядя на них, контролер радовался и как бы впадал в азарт еще больше, так как чувствовал, что идет дело хорошо. Когда все белые шкурки в связках и так просто в россыпи перекочевали в новую кучку, снова поднялся Добрынин на ноги. Пояснить что-то скрипнуло. Но он с довольной и чуть усталой улыбкой на лице подошел к столу, присел на стул и стал считать палочки. Сначала хотел просто сосчитать их, но как только доходил до конца первой строчки, сразу же забывал, сколько этих палочек было. И тогда он стал их перечеркивать карандашом по 10 штук. Теперь дело пошло быстрее, и под конец осталось с него 7 штук незачеркнутых. 3 шкурок до последнего десятка не хватило. Он оглянулся, думая, что высмотрит 3 штучки где-нибудь, но не увидел и принялся считать десятки. В конце концов вывел он не без труда присутствующее количество белых шкурок. 387 их было. Потом посмотрел на предыдущую страницу грозбуха. Там значилось в наличии 354 белых шкурки. Главное, чтоб не было меньше, — подумал Добрынин. Отдохнув немного, принялся контролер за черный. Тут же совсем быстро счет пошел, тем более, что черных шкурок было намного меньше. 154 их оказалось, и, соответственно, записал это число Добрынин на чистую страницу грозбуха. Потом заглянул в предыдущую запись, там числилось 153. После этого, решив освободить пол от пересчитанных шкурок, повесил Добрынин белые и черные шкурки на крючья, а те, что просто валялись по полу, не будучи увязанными в связке, затолкал ногой в дальний угол. Теперь оставалось пересчитать разн, что, конечно, означало разные шкурки. Были они действительно разные и в цвете, и в размерах. И пришел Добрынин к выводу, что принадлежат они, кроме всего прочего, разным животным. Были тут и бурые, и серые шкурки, и огромное коричневое, должно быть, медвежье, и еще какие-то странные. Считать их было нелегко, но, слава богу, места они занимали мало, а значит, немного их было. Пальцы загибались быстро. Первый десяток — палочка, второй десяток — вторая палочка, следом третий десяток — еще одна палочка.